Глава 5. Йохан вернулся в департамент поздно вечером. Какой-то чрезвычайной нужды в этом не было, но герцог опасался убрать руку с пульса. Вдруг, пока он спал, враги королевства уже затеяли какие-то новые мерзкие планы. Надо было просмотреть оперативные сводки и убедиться, что это не так. Но стоило мужчине переступить порог своей приемной, как на столе у его помощницы взметнулось пламя, а блондинка Корделия вмиг окрасилась в рыжий. «Что за...» Не успел уточнить он, как девушка испуганно вскочила, выкинула в мусорку пепел из блюдечка и, поправив прическу, официальным голосом произнесла: «В департаменте все в порядке, глава. Простите, собиралась домой. Не думала, что вы сегодня еще появитесь». «Я и сам не думал, так что можешь идти. А что это за финт сейчас был с огнем?» «Так газета же магическая шила. Вы его издательницу сегодня арестовывали». Йохан поморщился. Он очень не любил, когда кто-то так пренебрежительно относился к терминологии. «Не арестовывал, а приглашал для дачи свидетельских показаний». Корделия согласно закивала, хватая сумочку. «Ну так я побегу?» — торопливо поинтересовалась она, пока начальник не передумал. «Побеги». Но не успела девушка скрыться в дверях, как Йохан ее снова одернул. «Стой, ты газету забыла». «А, она мне больше не нужна», — отмахнулась помощница. «Завтра выброшу». И скрылась в коридоре. Йохан подошел к столу и перевернул развернутую страницу к себе лицом. Занятная вещица. Еженедельное издание, в котором публиковали советы для домохозяек, как раньше считал герцог, оказалось куда более любопытной штукой. С одной стороны листа шли всевозможные колонки с простенькими бытовыми заклинаниями. Очистить пятно ржавчины с ткани, вылечить неожиданный насморк, исцелить разбитую чашку и так далее. Это были не сами магические формулы, нет. Газета же предназначалась для неодаренного большинства. Статьи представляли собой полупустые квадраты с рекомендациями, что надо сделать, чтобы активировать то или иное заклинание. Не беря во внимание нюансы, во всех случаях для высвобождения магии требовалось уничтожить саму бумагу, сжечь ее или съесть. Для мага уровня Йохана такая идея выглядела примитивной до смеха. Однако она работала. Вон и Корделия ушла отсюда рыжей. На месте вырезанной статьи сейчас зияла дыра. Да и что-то смутно припомнилось главе тайной службы из его детства. Их экономка, обычная женщина, старательно вырезала и хранила какие-то заметки, а потом, совершенно не умея колдовать, иногда покрывала его оплошности. Взять хотя бы тот случай, когда 7-летний Йохан, играя с братом и кузенами в прятки, притаился за шубой пришедшего к отцу приятеля и нечаянно задействовал магию. Думается, граф Шесси был бы глубоко шокирован, обнаружив своего песца абсолютно лысым. Но добрая экономка приложила палец к губам и, пока никто не видел, унесла шубу в свою комнату. Через несколько минут одежда снова висела в гардеробе, и мех на ней был еще пышнее, чем прежде. Тогда Йохан подумал, что женщина одарена, но почему-то это скрывает. Надо же, пазл сложился воедино только 20 лет спустя. На этой же стороне располагались репортажи и светская хроника. Некоторые статьи сопровождались магическим голографом, легкомысленно представленным внизу заметки, как кошачья лапка. Положив руку на такую лапку и закрыв глаза, можно было посмотреть весь репортаж, как будто видишь его воочию. Такие статьи не так давно стал печатать и официальный листок, для чего в штат наняли отдельного мага-менталиста. Любопытно. А с кем же работает мисс Мелроуз? Сохранить визуально-звуковой ряд событий, чтобы потом вложить его в мозг читателя, это уже искусство намного порядков выше, нежели бытовые подспорья. Лицевой же разворот магического шила в плане волшебства был ничем не примечательный. Это логично. При уничтожении бумаги плетение заклинания одной стороны не должно смешиваться с другой. Тут шла перепечатанная с официального листка, несомненно, важная информация государственного значения, подданная, правда, краткими тезисами, вроде «налог на яйца будет поднят на 15%», «все, кто желает с сентября выходить в море на лов рыбы, обязаны получить патент государственного образца» и так далее. Множество рекламных объявлений различных лавок. Колонка светской хроники. Раздел «Что, где, когда», из которого Йохан, в числе прочего, узнал, что в прошлом месяце мужики из артели кожевенников дрались на Визовкинском пустыре против шпалоукладчиков и даже победили. А рыболовецкое судно «Шалунья» получило пробоину от огромного нарвала и не вернулось бы в порт, не окажись на нем случайно мага, сумевшего удержать судно на плаву. Ага, случайно. Свежо предание. Йохан в силу специфики своей работы не верил в людей и знал, что обычно делают маги на рыболовных шхунах. К югу от Бакларских островов есть рифы, среди которых веками вылавливали жемчуг. Сейчас по закону его добыча запрещена, но контрабандистов это не останавливает. Как правило, они готовы неплохо заплатить магу, который может войти в резонанс с магической структурой жемчуга и определить нужные для добычи места. Ну и заодно поспособствовать тому, чтобы судно не село на мель. И узенький подвал, отведенный под специализированную рубрику для одаренных. Здесь во всех подробностях описывалось плетение заклинания, что было совершенно бесполезно для простолюдина и вполне могло послужить пособием чародею. В этом номере, например, описывалось заклинание «Кошачье зрение». Йохан словно подавился. Подвал. Газетная статья, помещенная внизу полосы под линейкой на всю ширину полосы или большей части колонок. Здесь и далее примечание автора. Нет, теоретически мисс Мелроуз ничего не нарушила. Способность видеть ночью не относится к боевым или опасным практикам. Но и к тому, что знает любой недоучка, тоже. А что она выкопает из фолиантов в следующий раз? Начнет каждого встречного и поперечного одаренного обучать устанавливать полог тишины или бесшумную поступь? Определенно, девица не так проста, и за ней стоит приглядывать. Еще утром Йохан оценил магический потенциал чародейки как весьма заурядный. Но сейчас он уже в этом сомневался. А уж тем более вкупе с пытливым умом, наблюдательностью и агентурной сетью, мисс Мелроуз, похоже, может создать в королевстве явные проблемы.